тамбуре, где Стародубцев курил, иногда было шумно. Незнакомые люди, объединенные болезненным пристрастием к табаку, как-то очень скоро сходились друг с другом, охотно рассказывали что-нибудь о себе, о новых временах, взявших Россию за горло. То и дело возникали анекдоты о новых русских, строящих дворцы за морем-океаном, восседающих на золотом унитазе. Были анекдоты и про женщин, и про войну. В анекдотах частенько доставалось Чапаеву и Петьке. Это зубоскальство Стародубцев не любил и всегда почему-то чувствовал себя оскорбленным, как будто он лично имел отношение к Чапаеву, к Петьке или Анке. Солдатеич невольно вспоминал кинокартину «Чапаев» с Борисом Бабочкиным в главной роли. Вспоминал, как они, мальчишки, рвались на эту картину, рвались точно в бой. Так хотелось посмотреть, повоевать и погоревать от бессилия, глядя, как погибает любимый герой. И вспоминалось ему другое кино про Чапаева. Это он видел на фронте. «Чапаев с нами» называлась короткая кинолента, которую сегодня можно было бы назвать агитационным роликом. В этой киноленте воплотились мечты и надежды миллионов зрителей. Дорогой наш Василий Иванович доплывает все-таки до желанного берега, а там красноармейцы ждут не дождутся и весело укоряют: «Заждались тебя тут!» И после этого Чапаев произносит зажигательную речь по поводу того, как надо бить фашистов. Бронебойно-зажигательная речь, как сказал какой-то фронтовой остряк. Проводив лесника Барабора, старый солдат опять пошел перекурить, и тогда рядом с ним оказался другой попутчик, кудрявый скуластый парень, с которым Стародубцев уже мельком виделся в табачных облаках. Парню было лет за 25. Высокий, стройный, остроглазый, с тонкими губами, при шляпе с галстуком. Темный пиджак в полосочку так хорошо сидел на нем, любо-дорого посмотреть. Черные брюки со стрелками были похожи на флотские брюки-клёш. Солидный парень, степенный. Подходя к Стародубцеву, он поздоровался, приподнимая шляпу. Широкие залысины сверкнули. Попросив огоньку, попутчик затянулся дорогой сигаретой и посмотрел в сторону Лешего, только что сошедшего на перрон. «А это кто был? Прокурор?» «Ну да», – Стародубцев усмехнулся. «Лесной прокурор». Глядя в окно, парень помолчал и тоже усмехнулся. «В лесу медведь, хозяин и прокурор», – проговорил он со знанием дела. «А этот на медведя не похож». «Лесничий», – объяснил Солдатеич. «Я его тоже принял за прокурора». Парень шляпу на затылок сдвинул, обнажил покатые широкие залысины. «Ты смотри, какая у них форма!» «Шикарная!» – Степан Солдатеич хмыкнул. «Он мне тут байку рассказывал. Однажды, говорит, на машине ехал, на посту ГАИ милиционер хотел его остановить. Потом увидел форму, спутал ее с прокурорской, отдал ему честь и пропустил». «А чё, вполне возможно. Я его тоже спутал с прокурором». Попутчик улыбнулся, сверкая желтым зубом посреди белым-белого нижнего ряда. «А я, надо признаться, с детства терпеть не могу прокуроров». «Видно, тяжелое детство было, сынок», – мрачновато спросил Стародубцев. «Не тяжелее горшка», – сказал парень, со смаком докуривая сигарету. «А если говорить серьезно, то у меня с прокурорами были кое-какие трения на работе. Вот с тех пор я их спокойно видеть не могу». «А что за работа?» «Музей». «О!» Стародубцев оживился. «Это должно быть интересно. Память, наша история. А где это, сынок?» Парень назвал и город, и область, где он работал в музее. «Вот вы говорите, интересно», – подхватил он. «Да, интересно. Только интерес, прошу заметить, это не масло, на хлеб не намажешь. Что, мало платят?» «Копейки, слезы. Ну ты, здоровый вон какой. Поди, найди себе другое место». «Искал. Ну и что, не нашел?» «Не в этом дело, батя». Парень галстук расслабил под кадыком. «Когда пошла разруха по стране, я хотел переквалифицироваться в управдомы, как говорил когда-то Остап Бендер. Однако вскоре я осознал, что музей – это мое призвание. Охота работать в музее. Охота, как говорится, пуще неволи. У меня, наверное, не случайно даже фамилия такая – Неволя. А друзья-товарищи, знаете, как называют меня? Музей Музеич, Мусей, Муса. А по паспорту я Вальдемар. А вас, простите, как?» «Ага», – парень руку протянул. «Приятно познакомиться». Пожимая крепкую ладонь попутчика, Стародубцев посмотрел на широкие скулы его, на черные кудри, на брови, сросшиеся на переносице. «Не русский, что ли?» «Вальдемар». Парень усмехнулся. «Русский? Только новый». Опуская глаза, Степан Солдатеевич затылок поскреб. «Сынок, давно хочу спросить кого-нибудь», – неуверенно заговорил он. «Чё за новые русские у нас объявились? Я уже слышу не первый раз, а ума никак не приложу». Загибая короткие крепкие пальцы, Неволя начал называть весьма известные фамилии, связанные с большими деньгами и в то же время с большими аферами на финансовом фронте России. «Вот это все они и есть, новые русские», – авторитетно сказал парень, по инерции продолжая загибать другие пальцы. «Имя им – Легион. Ты меня понял, отец?» «Так ведь это же все не русские», – удивился Степан Солдатеевич. «Зато они все новые». Стародубцев обескураженно покачал головой. «Ну, с этим хрен поспоришь. Так ты, значит, тоже из этой компании?» «Нет, я мордой не вышел». «Ну, насчет морды ты, сынок, не скромничай. Девку-то, наверное, не одну уже смутил своей смазливой фотокарточкой. Ну, это дело молодое». Стародубцев снова папиросы вынул из кармана. «Что-то часто курите», – заметил Неволя. «Волнуетесь? Как будто едете на первое свидание, да?» «Может, на первое», – неохотно откликнулся Стародубцев. «А может, на последнее». Тонкие губы Вальдемара слегка скривились. Он вскинул брови. «Это как понимать?» Фронтовик промолчал, глубоко затягиваясь папиросой. Бритые щеки ввалились. «Да как хочешь, так и понимай. Годы-то мои, сынок, они какие? Они давно уже под горку катятся». Попутчик сделал шаг назад и театрально развел руками, разглядывая Стародубцева. «Ну, так-то вы еще, куда с добром?» Неволя опять широко улыбнулся, сверкая желтым зубом среди белого нижнего ряда. «Так-то вы еще герой, можно сказать». «Он самый», – мрачновато согласился фронтовик и, досмолив папиросу, ушел из тамбура, унося в душе теплое отеческое чувство к этому парню с открытой сердечной улыбкой, к этому музейному работнику, который за копейки, за слезы горбатится где-то в захолустном городке, собирает нашу историю, память нашу сберегает, совесть нашу хранит.